Глава 8. Мирослав. Непревзойденный дизайн и волнующая грация дикой кошки, скорость, драйв, респектабельная роскошь, качество по-настоящему культового легендарного автомобиля. Не каждому подвластно приручить ягуара. Не бойся, рискуй, играй, откажись от подделки. Низкий обольстительный голос, льющийся из радиоприемника, раздражает. Достало. Тянусь к регулятору громкости и уменьшаю звук до минимума. Кожаное сиденье издает слабый скрип, когда я устало откидываюсь на спинку. Капли глухо разбиваются о лобовое стекло, слабым звуком разбавляя вязкую напряженную тишину. Я не видел Любу 7 дней. 168 долбанных часов, мучающих разум обрывками пьяных воспоминаний. Спотыкаюсь о них, как о назойливом препятствии, то и дело мешающееся под ногами. Хочу смять их в кулак, как исписанный листок, и задвинуть подальше, но они крутятся в голове, заезженной надоевшей кинолентой. «Откажись от подделки, почувствуй оригинал», – вещала реклама элитной тачки, пробуждая во мне совсем другие ассоциации. Тело дышит, чувствует, гулко пульсирует от выплеснувшихся в кровь эндорфинов. Они играют со мной дурную шутку, полностью отключая рассудок. Я хочу встречаться. Признание, внезапно сорвавшееся с губ, тому подтверждение. Мне удается смутить Любу, но куда больше темноту и пустоту этих сестер-близнецов, паразитирующих внутри моей жалкой душонки. И я снова бегу от беспомощности, кислотой, разъедающей панцирь защиты и непривычной щенящей радости, заполнявших сердце. Я внезапно оказываюсь слабым перед ней, уязвимым в чувствах, как и тогда, и мне невыносимо видеть мелькающий в ее взгляде чертов триумф победителя. «Тебя устроит моя квартира?» Унизительное предложение мгновенно стирает с ее лица возбужденный румянец, успокаивая скулящих внутри меня монстров. В ее глазах слишком много пугающих меня чувств, ненужных, осложняющих отношения без обязательств, к которым я привык. Меня нельзя приручить, детка. Обладать, властвовать, понукать не про меня. Бегу, бреду по темным лабиринтам коридоров в пиджаке на голое тело, саднище от оставленных ею царапин. В темноте на ощупь касаюсь холодного металла дверной ручки, выпускаю себя на волю под дышащее морозом вечернее небо. Снова бегу, как 2 года назад, от ее цепких ручек, обладающих странной властью надо мной. Единственное, чего мне хотелось – забыться. Вернуть прежнюю размеренную жизнь без чертовых встрясок, брать то, что легко плывет в руки, и, как прежде, контролировать свою жизнь. Звонок приятеля приходится как нельзя кстати. Кого я обманываю, дурак? Да здравствует привычная жизнь! Мир, благоверная, наконец, улетела. Не хочешь присоединиться к нашему маленькому, но очень дружному консилиуму? Пьяный голос Никиты Чернова, заведующего гинекологическим отделением областной больницы, льется из ожившего динамика. Мы в клубе «Соренто» на объездном шоссе. Вечер пятницы. Впереди аж 2 выходных. Почему нет? В моей машине всегда есть смена белья и одежды, не раз выручавшие меня в тяжелых врачебных буднях. Я надеваю чистую майку и водолазку, умело скрывшую следы губ и ногтей Любы на моей шее, и еду к друзьям. Вдавливаю педаль газа в пол, прогоняя проклятые эндорфины хорошей порции выплеснувшего адреналина. Ник Чернов сидит за дальним столиком, мерцающего сиреневатой подсветкой просторного помещения. Длинная влажная челка неопрятно свисает на его лоб, касаясь тонкой черной оправы очков. К груди Никиты льнет незнакомая мне тощая блондинка в короткой кожаной юбке. Ник пьяно улыбается, небрежно и коротко жмет протянутую мной руку и возвращает внимание к девице. Сводит расфокусированный взгляд на ее глуповатом лице и припадает к губам девчонки. Я сажусь на неудобный диван, обтянутый потрескавшимся черным кожзамом, и взмахом руки подзываю официанта. окунаюсь в свой мир. Привычное грязное пространство потребителей, неверных мужей и доступных женщин. Здесь даже воздух кажется бывшим в употреблении, прокуренный, спёртый от витающих повсюду запахов. Облако сизого сигаретного дыма окрашивается разноцветными лучами прожектора. Музыка расслабляет меня, выбивая битами из головы остатки мыслей. Я опрокидываю в себя стопку коньяка и брезгливо отворачиваюсь от сосущейся напротив пары. Блондинка водит пальчиком по груди Ника, повторяя выпуклый рисунок букв на его черной толстовке. «Почему нет, когда да?» – гласит надпись. «Привет, а вот и я!» Возле уха звучит хрипловатый знакомый голос. Вздрагиваю от неожиданности, вглядываясь в освещенное редкими вспышками лицо девушки. «Марианна!» «И тебе привет!» – бросаю небрежно. «Сюрприз для доктора Боголюбова!» – поясняет Чернов, недоуменно смотря на мое недовольное усмехающееся лицо. Пряный аромат ее духов и сигарет с ментолом въедается в ноздри, когда Марианна садится рядом так близко, что ее стройное бедро в облегающих черных джинсах плотно соприкасается с моим. «Я скучала», – шепчет она, томно прижимаясь ко мне. «Сколько же мы не виделись? 3 месяца? 4? Ай, не помню. В моей жизни не было женщин, к которым хотелось вернуться». Руки длинноволосой высокой шатенки липнут к груди, впиваются словно иглами, царапая кожу сквозь одежду. Долгожданная привычная доступность, одинаковая для всех, фальшивая подделка. Марианна гордо поднимает подбородок, поджимает губы, выпрямляется, заставляя меня проявить инициативу в выхаживании. Ее лживые переглядывания и заигрывания утомляют меня и даже смешат. Мы слишком много раз были близки, чтобы не знать правды. Достаточно намекнуть, и она опустится передо мной на колени в вонючем сортире. «Ты напряженный», – бормочет она. «Тяжелый день?» Я заранее знаю продолжение разговора. Стоит мне произнести «да», девушка предложит расслабиться в моей машине. Однако сил придумывать изощренные ответы у меня не осталось. «Да, 2 экстренные. Зачем ты спрашиваешь? Ты же работала со мной. И...» Ключевое слово «работа». Ее обиженная реплика тонет в разноголосом гуле джазовой мелодии. Наши схлестнувшиеся в общем желании похоть и чернота не выдержали общественного порицания. Марианну уволили со скандалом из-за легкомысленного поведения и подозрения на воровство наркотических препаратов. Видит Бог, я сделал для девушки все возможное. Воспользовался связями отца и помог устроиться на новое место в железнодорожную больницу на окраине, поклявшись себе больше не путаться с коллегами. «Ты чем-то недовольна, детка?» Я глубоко затягиваю сигареты и бесцеремонно выпускаю дым Марианне в лицо. Звуки музыки стихают. Диджей ставит клубный трек и, устало стащив наушники, подходит к барной стойке. «Докторишки, вы что такие кислые?» Никита отпускает осоловевшую от поцелуев девицу, кажется, ее зовут Яна, и подливает в бокалы коньяк. Алкоголь приятно обжигает горло, растворяя остатки скованности. Я откидываюсь на спинку скрипучего жесткого дивана и лениво прижимаю Марианну к себе. Айфон Ника оживает от входящего вызова супруги. Он сбрасывает надоедливые ручонки Яны с плеч и нетвердой поступью устремляется к выходу. «От тебя пахнет другой женщиной, Боголюбов», – грустно усмехается Марианна. Она беспардонно касается моей шеи губами, едва ощутимо втягивая запах. «Когда это тебя смущало?» – равнодушно хмыкаю я. «И кто она? Такая же молоденькая невинная медсестра, какой недавно была я?» «Во-первых, Мариан, ты никогда не была наивной и простодушной. А во-вторых, нет, это не медсестра. Я удовлетворил твое любопытство». Она молчит с интересом, вглядываясь в мое лицо. В ее карих глазах отражаются отблески ползающих по стенам разноцветных лучей. Девушка приоткрывает губы, чтобы ответить, но невысказанные фразы словно превращаются в тягучий вязкий сироп и застывают на языке. Марианна протяжно вздыхает и оплетает мои плечи руками. Повисает на груди осьминогом. «Ты прав, мне все равно. Такие, как ты, не меняются. Что, прости?» «Чёрт, а чего же ее слова так задевают, злят? Меня, свободного во всех отношениях человека, равнодушного к чужому мнению, раздражают ее цепкие руки на моей груди, неприятный запах, губы, не такие пухлые и подвижные, как у той, которая недавно пылко отдавалась мне». В затуманенный алкоголем мозг врывается воспоминание о Любе. Не к месту обжигающими, болезненными всполохами мелькают в мыслях картинки. Вот, чужие руки ласкают ее обнаженную спину, перемещаются на бедра, жадно раскрывая их для себя, берут ее снова и снова. Я не верю, что она такая с другими. Настоящая, искренняя в своих порывах, влекущая к себе, как свет маяка, только со мной, для меня. У меня нет права ее хотеть пачкать с собой, нет права портить ей жизнь своим мимолетным капризом. Вот она правда, смешная и горькая одновременно. Я бы мог вернуться в настоящую жизнь из своего параллельного мира, но надо ли? Ты не создан для отношений, Боголюбов. Выпуская облачко сизого дыма, повторяет Марианна. «Поедем к тебе?» На входе в клуб многолюдно, но взгляд девушки вычленяет из толпы Никиту. Он машет рукой, пряча айфон в карман джинсов жестом, полным раздражения. Скорее всего, женушка в очередной раз вынесла ему мозг. Никита – видный мужик во всех смыслах, и в глазах Марианны тлеющим угольком вспыхивает вожделение. Бросаю на нее короткий взгляд, но его достаточно, чтобы заметить Марианне все равно, с кем из нас двоих ехать. Откажись от подделки, почувствуй оригинал. Я и есть подделка, живущая в пластмассовом мире. И я сам выбрал в нем жить, быть одним из одинаковых безликих манекенов. И извини, детка, не сегодня. Я жму Нику руку и коротко прощаюсь с девушками, позабыв их лица уже через секунду. Протискиваюсь сквозь толпу к ожидающему такси, на ходу поддаваясь странному, сильному порыву. Звоню Рябинину, своему давнему другу детства. Воспоминания походят на жучка-краеда, ненасытные. Они превращают мозг в труху. Не сразу замечаю приближающийся к машине силуэт. «Эй!» – вздрагиваю от настойчивого стука в боковое стекло. Лицо курьера выражает крайнюю степень озабоченности и недовольства. Я опускаю стекло, чтобы услышать от него то, что и так вижу своими глазами. Не приняла. «Не взяла!» – тощий парнишка неуклюже сжимает в руках букет белых роз. Падающие с неба снежинки покрывают бутоны и крупные листья тончайшим слоем. И записку не прочитала. Сказала цветы выбросить. Добавляет зачем-то. Я молча сую ему в ладонь причитающееся вознаграждение, стараюсь спрятать под равнодушной маской клокочущее внутри негодование. Включаю фары, пристегиваюсь. «Так что с цветами делать?» – жалостливым тоном произносит он. Я указываю ему направление к мусорным бакам легким кивком головы. «Выбросить?» – давлю на газ и уезжаю с парковки банка.